«5 суток, а как насчет обеда?» – обеспокоенно спросил Чонджи. «Это ваши проблемы, этот лес полон еды. Правда, опасных зверей, ядовитых насекомых и растений тоже хватает. Собственно говоря, вряд ли, сдадут все 11 команд. В течение времени, вы будете встречать все больше трудностей и все меньше возможностей для отдыха. К тому же, вы будете всегда окружены врагами, так что высыпаться, вам тоже не светит. Поэтому, провалятся не только те, кто потерял свой свиток, но и те, кто погиб в пути. А теперь поговорим о приятном, о дисквалификациях. Во-первых, тест не сдадут те, кто не успел добраться до башни с обоими свитками за установленное время. Во-вторых, те, кто разлучился с товарищами по команде, или те, чьи товарищи погибли. Да, кстати, дороги назад не будет. Хотите, не хотите, но 5 дней в лесу вы проведете. И еще одно правило. Заглядывать в свитки до того, как вы доберетесь до башни, запрещается. Чунинам часто доверяют секретные сведения. Проверим заодно и вашу надежность. Это все. А теперь подходите к столу, сдавайте 3 разрешения, получайте свиток, выбирайте ворота и готовьтесь к старту. Вух. Да и еще, будьте осторожны. Как только вы получите свиток, следуйте за инструктором, к вашим воротам. Мы начнем ровно через 30 минут. Ну что, пошлите, надерем им всем задницы. Демита, скажи же, что я в этом хорош. Наруто, дурак. Возмутилась покрасневшая Мита. Объявляю. Второй тест экзамена на Чунина начался. Мы зашли за ворота, и я сказал. Так недалеко, рядом с нами, есть команда из дождя, и они направляются как раз в нашу сторону. И еще, довольно далеко, я заметил кого-то очень сильного, и он тоже направляется сюда. Но первыми мы столкнемся с дождевиками. Откуда ты знаешь? Спросила Сакура. Мита хоть тоже не знала практически ничего о моих способностях, всегда принимала то, что я делаю и говорю, как данность. Ты заметила на моем лице странные оранжевые метки. Так вот они помогают в сенсорике. Ну, а теперь решим, будем ли мы их валить или нет. А ты знаешь, какой у них свиток? Если тоже земля, то тогда столкновение не имеет смысла, сказал Саски. Я, конечно, мог это узнать, когда они получали свиток, но не стал. Потому что, так бы было вообще неинтересно. Да даже если у них будет земля, отдадим его команде Хинаты, или Ина, или той с забавной прической Тен-Тен, или вообще Тимари. А еще я там видел одну красноволосую красотку. Ладно, Наруто, прекрати, мы поняли тебя. А еще лучше, мы поняли, что ты кобель, сказала Сакура. И все, я их уже завалил. Нам повезло, у них был свиток неба. В смысле завалил? В смысле свиток неба? Ты же здесь все время стоял, недоумевала Сакура. Сакура, я теневой клон. Оригинал секунд 30 назад умотал, разбирается с дождевиками. Ну, знаешь, я подумал, что ты ведь не хочешь видеть, как люди распадаются на 2 половинки и заливают все вокруг себя кровищей и говни, другими жидкостями. Нет, ответила Сакура. Вот и я так подумал. Так, готовитесь, сейчас придет тот сильный тип, о котором я говорил. «Мой оригинал сейчас подойдет. Закончил мой клон, я же уже завалил дождевиков и спрятал их свиток вместе с нашим, в пространственный карман. Тут, по поляне прошелся сильный ураганный порыв ветра, который всех раскидал, а также развеял моего клона, которому сразу нашлась замена. Когда все собрались, мой лже-клон сказал, «Саски, девочки, вы в порядке?» Я переместился между своей командой и подделкой, сразу применив воздушный таран с лезвиями ветра, этим отбросив самозванца, развеяв его хинги и повредив его маскировку. Так, кто тут к нам пожаловал? Странный тип с длинным языком, бледной кожей, фиолетовой подводкой глаз, желтыми змеиными зрачками и витающей вокруг него змеиной сен-чакрой. Неужто, нас своим вниманием удостоил Нукинин Эсранга, беглый ученик 3-го Хокаге, великий змеиный санин, Орочимару? Поаплодируем ему. Что, никто не хочет поприветствовать дорогого гостя? Он же так старался, маскировался, незаметно проникал в деревню на экзамен, вот только что меня, неплохо сыграл. Единственный недочет, в том, что я сперва бы, поинтересовался состоянием Мита и Сакуры, а уже возможно потом Саске, и то вряд ли. Ну, так господин Орочимару, зачем пожаловали? За мной, за Саске, или за нами обоими, а ты сообразительный, как мне и говорили, И я смотрю, ты овладел режимом Синнина. Сколько там тебе лет? 13 вроде. Ты достаточно талантлив. Думаю, твое тело отлично подойдет в качестве запасного варианта. Как я уже недавно говорил, длинноволосые парни меня не интересуют, я предпочитаю девушек. Так что, тела вы моего не получите, господин змеиный извращенец. Я повернулся к своей команде и предупредил их. Он вам не по зубам, даже я вряд ли с ним расправлюсь. О, я очень хочу посмотреть на то, как ты будешь со мной расправляться. Если меня впечатлишь, то кроме соски, я сделаю подарок и тебе. Закатав рукав и укусив свой палец, он провел кровавую черту по печати на предплечье, тем самым вызвав огромных змей. Да, вот в такие моменты призыв и будет полезен, чтобы разобраться с другим призывом противника. Но у меня призыва нет, вместо него, я создал себе в помощь деревянного клона, который разбирался со змеями. А на меня самого, насел Орочимару, начав использовать как ниндзюцу ветра и земли, так и свое странное змеиное тайдзюцу, с применением удлиняющихся конечностей. Моя команда решила мне помочь, девочки начали метать кунай и сюрикены, а Саски же начал кидаться огнем и тоже вступил в схватку. Но как бы мы на него ни наседали, было видно, что он нам все равно поддается. Ведь он нас просто, намного старше и опытнее, он прошел вторую и третью мировые войны шиноби, и мы все даже вчетвером не могли бы его убить. Хотя когда казалось, что нам это только удалось, он нас разочаровывал и, опадав грязью, оказывался лишь земляным клоном. Когда мой деревянный клон разобрался со всеми призванными змеями, он также включился в схватку с Орочимару. Думаю, не буду больше затягивать. Вы меня впечатлили. Саски по силам уже достоин быть чунином, а ты, Наруто, со своей стихией дерева обрадовал меня особенно. Думаю, вы заслужили то, что сделает вас еще сильнее, конечно, если вы выживете. Шея Орочимару удлинилась и голова устремилась к Саске. Я попытался ее отрубить кунаем, окутанным лезвием ветра, но шея Орочимару извернулась, что змея, и он все же укусил Саске в шею, поставив ему проклятую печать. То же самое он хотел провернуть и со мной, но начал натыкаться на пространственные барьеры. Когда же я стал серьезным и начал применять Одама Расингана с телепортацией, смог два раза практически уничтожить его тело. И чтобы выжить, ему пришлось применять свою странную технику, когда он невредимый выползал из открытого рта предыдущего раненого тела, сбрасывая его, подобно тому, как змея сбрасывает кожу. Видно было, что эта техника его достаточно сильно ослабляет, поэтому он решил все же отказаться от мысли поставить мне джуин и решил отступить. Когда он, наконец, уполз, я сказал: «Ну что ж, ребятишки, нам не повезло, и мы привлекли внимание плохого сильного дяди, который при этом еще и выглядит как тетя. Нам удалось отбиться, хотя скорее это он нас просто пощадил и отступил. Мита, Сакура, с вами все в порядке, вас шальной техникой не задело?» «Нет, Наруто», — ответила Мита. «В порядке, если то, что на нас напал С-ранговый Нукинин, можно назвать порядком», — ответила Сакура, прислоняясь к дереву от усталости. «Отлично, Саске. Тогда дай я проверю, что там с укусом на шее. Давай, что-то там жжется, может, он меня отравил». Подошел ко мне Саске. «Мда, что там, что-то серьезное?» — спросила, вставшая рядом со мной, Мита. «Саске, можешь успокоиться, это не яд. Хотя тоже, не намного лучше. Орочимару поставил на тебе печать, проклятую. В принципе, как я понял, это и есть тот, его подарок, который должен был сделать нас сильнее. Сильнее. И как?» — поинтересовался Саске. «Пока не знаю, но сейчас посмотрю». Я включил Ташинган и начал наблюдать за развертыванием проклятой печати. «Наруто, у тебя глаза синим засветились и зрачок стал каким-то странным», — констатировала подошедшая Сакура. «Это мое дадзюцу. Я назвал его Ташинган». «Ташинган? Никогда о таком не слышал. Я знаю только, что особые глаза есть у Хьюк с их Бьякуганом, у моего клана Шаринган и еще о легендарном Риннингане. Ташинган – это что-то похожее на смесь Шарингана и Бьякугана. У меня как раз в предках затесались Хьюги и Учихи. Так что, Саске, в какой-то степени нас можно назвать родственниками. Ну ладно, по поводу печати, она имеет два уровня активации. Сейчас идет установка первого уровня, когда она закончится, то у тебя появится что-то похожее на блеклый аналог дублирующей системы циркуляции чакры. При активации печати, она будет подключаться к основной и ненадолго усиливать тебя в несколько раз. Как ты понял, создание этого дубликата СЦЧ – дело очень чакрозатратное, и не каждый сможет выдержать и выжить после установки этой печати, поэтому Орочимару и сказал, что если мы выживем, можешь не волноваться, хоть ты сильно и ослабнешь на этот период, но чакры у тебя хватит, так что выживешь. Но тебя может начать лихорадить, поэтому если это случится, я приставлю к тебе своего клона, он будет тебя поддерживать, накачивая мед чакрой. А что там со вторым уровнем? Спросил, заинтересованно Саске, уже перестав так волноваться. Ко второму уровню, ты сейчас не готов, и с 90% вероятность точно умрешь. Но чтобы началась установка второго уровня печати, кто-то должен провести ее активацию извне, находясь недалеко. Скорее всего, это делает сам Орочимару или может его приближенные. Поэтому смерть от истощения тебе пока не грозит. Когда же установится второй уровень, то дублирование системы окончательно завершится, а также по твоему организму разойдется какое-то вещество, реагирующее на сен-чакру и впитывающее ее. При активации второго уровня печати ты на некоторое время усилишься на несколько порядков, плюс у тебя появится что-то вроде сенин-мода. Но все так радужно быть не может. Даже с возможностью умереть во время установки печати, все это звучит слишком хорошо, сказал Саске. Да, ты прав. Орочимару не похож на доброго самаритянина, который альтруистично, за даром ходит и раздает усиливающие печати. Печать проклятой, я назвал не просто так, в ней встроен управляющий блок, позволяющий Орочимару чувствовать того, на ком есть его печать, а также, чтобы силу, дающую его печатью, не повернули против него, он может дезактивировать ее и с помощью нее же причинить сильную боль. И это еще не все минусы. Самый главный минус – это то, что в печати скрыта структура из чакры Орочимару, делающая печать маяком для его души. И если тело Орочимару умрет или разрушится, то он может захватить тело ближайшего носителя проклятой печати. Скорее всего, именно чтобы забрать твое тело, обладающее генами Учих, а значит и Шаринганом, он и дал тебе эту печать. Да если бы не все это, я бы и сам дал ему себя укусить за шею. И что же теперь делать? Спросила Сакура, смотря на Саске, который рукой потирал печать на шее. Сейчас мы должны уйти отсюда подальше и устроиться для привала. Саске скоро может стать плохо, и будет лучше, чтобы он лежал в отключке в защищенном месте. Когда первый уровень печати установится окончательно, мой оригинал сможет убрать из печати все лишнее, и Саске не придется отдавать никому свое тело. Еще он уберет возможность для Орочимару влиять на печать, но оставит возможность ему чувствовать носителя печати. Это на тот случай, если он, потеряв связь с печатью, захочет прийти и проверить, что же случилось, и не умер ли Саске. Так ты клон, а где тогда оригинал? И когда вы вновь успели поменяться? Спросила Сакура. Тогда, когда я рассказывал о втором уровне печати, вдалеке я почувствовал, что Орочимару столкнулся с нашей экзаменаторшей Митараши Анка, и пошел проверить. А чтобы не прерывать важный для Саске разговор, я оставил вместо себя клона. Ладно, пойдемте, найдем укромное местечко, там я с помощью Макутана выращу нам безопасное и удобное жилище. Я же телепортировался к маячку, оставленным на Куней Анка. Куней торчал в дереве, а рядом без сознания валялось тело Анка. Что-то, похоже, Орочимару был не в настроении после меня, и, встретив свою бывшую ученицу, не стал с ней слишком церемониться. Подойдя к ней, я сразу вылечил пробитую насквозь левую ладонь, и не став терять времени с помощью Ташингана сравнил печати Анка и Саске. И должен сказать, что печать у Анка фуфлыжная. Плюсов практически не дает, в смысле, она тоже создает слабую копию СЦЧ, но вся та чакра, находящаяся в ней, идет на ее же поддержание и на поддержание маяка для души Орочимару, причем маяк был на порядок больше, чем у Саске. Видно, что печать сырая и недоработанная, поэтому я легко ее снял, а дублирующую СЦЧ подключил напрямую к основной. Весь этот процесс был достаточно болезнен, поэтому во время снятия печати и работы с СЦЧ я держал Анка без сознания. Она после этого может еще пару часов в себя не приходить и, возможно, пару дней будет чувствовать себя не очень. Поэтому я взял Анка на руки и телепортировался на маяк, который в башню принес мой клон, которого я отправил туда, Еще, когда разбирался с дождевиками, там пока никого не было, поэтому, найдя комнату, очевидно предназначенную для персонала, я оставил там тело Анка, а также в качестве извинения оставил ей 3 запечатывающих свитка и письмо. Сам же я создал 40 клонов для того, чтобы они нашли вражеские команды и по возможности захватили их свитки, или если это будет, например, команда Хинаты, то помочь ей. Когда я вернулся к команде, Мита и Сакура стояли около лежащего на кровати Саски. Его сильно лихорадило, и мой клон поддерживал его в стабильном состоянии. «Ну что там было?» – спросила Мита. Наша экзаменаторша оказалась бывшей ученицей Орочимару, и она его не сильно была рада видеть, ведь он ее тоже клеймил, а потом сбежал, став Нукинином. Так что, у них там была жаркая встреча учителя и ученицы. Но Анка не противник Орочимару, поэтому, когда я прибыл, она уже была в поверженном, бессознательном состоянии. Из хорошего, я на ней попрактиковался в снятии джуин. У нее, конечно, печать была намного хуже, чем у Саски, но я печать Саски ломать и не собираюсь, так слегка подправить, удалив нежелательные элементы. Вы, кстати, есть не хотите? У меня в свитках запечатано достаточно много разных блюд. Я хочу. После стресса я всегда сильно хочу есть, а нападение на тебя высокорангового отступника – это тот еще стресс. Я, вырастив мебель и стол, распечатал еду, и мы поели. Когда клон сказал, что установка печати завершена, я, не теряя времени, обезопасил тушку Саски от посягательств Орочимару. Саски еще был без сознания, а после моих манипуляций, я думаю, он проспит до завтра. Делать было нечего, и поэтому я начал сканировать округу с помощью сенсорики Сенмода и заметил источник чакры, которая напоминала чистую чакру Мита, а за ним гналось какое-то мутировавшее от избытка природной чакры существо. Я переместился к ближайшему клону, ведь каждому клону я дал маячок для телепорта, и с помощью Ташингана посмотрел все вблизи. Кстати, с помощью Ташингана я могу смотреть вдаль максимум на 2,5 километра, при этом обзор уменьшается до 10 градусов. Так вот, это была Карин, и за ней гнался медведь, причем медведь был размером с дом. Карин споткнулась и упала, тут ее бы и настиг медведь, если бы не я. Переместившись перед Карин, я с помощью усиленного сен-чакры Йодама Расингана отбросил медведя, и при этом четверть медведя перемолола в труху. Здоровая же туша, и как только такая вымахала, в ней жетон 10 мяса. Так-так-так, а кто тут такой красивый, пытается казаться как можно более незаметным? Ты же так красноволосая милашка с травы. Да не боись, я тебя не трону, и свиток мне твой не нужен. Кто ты? Сказала Карин, наконец одев свои очки, которые выронила при падении. Я Наруто Хинсу. А ты что тут одна? Где твои напарники? Как они могли оставить такую милую красотульку одну, в этом опасном лесу? Они сказали, чтобы я спряталась со свитком, а сами пошли пытаться добыть второй. А я даже этого не смогла сделать. Почти сразу меня чуть медведь не съел. Я даже не знаю, как наша команда сможет пройти этот этап. Мы видели, на что способны генины с других деревень, они просто монстры, по сравнению с нами. Особенно по сравнению со мной. Слушай, я тебя вспомнила, это ведь ты вчера помог мне на экзамене. Да, я. Ну ладно, хочешь, могу тебя отвезти к твоим напарникам. Или ты хочешь чего-то совсем другого? Так как ты мне понравилась, то хоть ты из чужой деревни, я выполню одну любую твою просьбу. Любую. Ты, почему, я? Я тебе не верю. Просто так никто никому не помогает, и то, что я тебе понравилась, это не причина. Ладно, ты меня раскусила, это не вся причина. Просто понимаешь, я сенсор, и твоя чакра сильно похожа с чакрой Мита, моей близкой подруги и сокомандницы. И могу сказать, вы определенно родственники, не близкие, но, допустим, такие как, если бы вы были из одного клана. И тут у Мита как раз фамилия Узумаки, как и у вымершего клана Узумаки, славящегося сильной чакрой и волосами красных оттенков. Мита огненно-рыжая, у нее сильная чакра. Ты красноволосая, и у тебя тоже сильная чакра. Плюс у меня тоже были дальние родственники из этого клана. Я, правда, получился блондин, но чакра у меня также сильная. И еще добавлю, что Мита моя невеста, и поэтому-то я и хочу помочь возможной родственнице. Вот теперь я еще раз спрошу, чего по-настоящему ты хочешь? Я, то, что я действительно хочу, ты выполнить не в силах, мою мертвую маму, ты не воскресишь, ведь воскрешать мертвых ты не можешь. Ну, вообще-то могу. Я как-то залез в закрытый архив Канахи, и там, в свитке запретных печатей, была техника нечестивого воскрешения. Для нее нужна живая жертва, на которой наносится сложная печать и добавляется частичка того, кого ты хочешь воскресить. Активируется ритуал, и из чистого мира возвращается душа умершего и входит в тело жертвы, изменяя его на свое прошлое. Эта техника считается запретной, плюс, как по мне, недоработанной. Так как хоть умерший и воскрешается, но живым он от этого не становится, и воскрешенный будет лишен многих радостей живого тела. Хотя, я на всякий случай, запомнил эту технику, и хотел ее попозже доработать. Так как я высококлассный медик, то думаю, я смогу добиться того, что можно просто реанимировать старое тело и с помощью этой техники вызвать душу из загробного мира и вселить ее в прошлое тело. Но заняться улучшением этой техники я пока не успел. Если подождешь где-то годик, и предоставишь мне тело умершей, то я смогу тебе помочь. А если тела вообще нет, то можно в принципе создать новые, но это будет, во-первых, дольше, а во-вторых, мне все равно понадобится ДНК умершей. Ну, что ты не плачь, шмыкшаем, ты вправду это можешь. Но год, я не знаю, мы вряд ли пройдем этот экзамен, и в моей деревне на меня наложили обязанность помочь своим напарникам в прохождении этого экзамена. И что они сделают со мной в деревне, если я провалюсь, я боюсь представить. Знаешь, у меня вопрос, хочешь ли ты вообще возвращаться в деревню скрытой травы? Я, моя мама и я, мы жили в деревне, потому что нам просто некуда было идти. Нас приняли, но при условии, что мама будет своей чакрой помогать лечить в госпитале. Но однажды Куса понесла огромные потери, и маму срочно увели в госпиталь, и скоро пришли и за мной. Моя мама, она умерла от истощения, и они решили заменить ее мной. Я, если бы я могла, я бы никогда больше не вернулась в деревню травы, деревню, забравшую жизнь моей мамы и превратившую мою жизнь в ежедневный ад. Хаем, тогда если согласишься, я могу предложить тебе такой вариант. Я вырезаю твою команду, и единственное, что от них останется, это кучка фарша, а тебя, вон, съели дикие звери. Вся команда погибла на экзамене. Ну что ж, такое бывает. Когда деревни посылают своих генинов на экзамен, они знают, на что идут, и знают, что генины могут не вернуться в деревню, умерев на этом экзамене. Ну, а по-настоящему я тебя спрячу у себя дома. Мой дом находится далеко от населенных мест Канахи, плюс он защищен барьерами, так что там тебя не найдут. Ты не можешь делать столько, для меня, просто так. То, что я, там какая-то возможная твоя родственница, и возможная родственница какой-то твоей мета, не повод оказывать мне столько помощи. Я и не делаю это просто так. Понимаешь, я жуткий кобель и бабник, мечтающий о гареме. И помогая тебе, я получаю возможность затянуть тебя в свой гарем. Я согласна. В смысле? Если платой за жизнь моей мамы и возможность больше никогда не возвращаться в Кусу станет мое тело, то я согласна заплатить такую цену. Хаем, быстро же ты. Чтобы Мита согласилась вступить в гарем, мне пришлось сначала с ней из-за этого поссориться, потом она попыталась меня убить, потом я назвал мост в ее честь, потом было 2 месяца взаимной обиды и игнорирования, и только потом, когда мы помирились, она наконец-то согласилась. Ладно, подойди ко мне, и лучше возьми меня за руку, я перемещу нас ко мне домой, а мои клоны пока разберутся с твоей командой. Я переместил нас в самую роскошную комнату моего дома, из которой можно попасть в любую часть дома. Где это мы? Во дворце Дайме. Ты что, принц? Хе-хе, нет, мы по-прежнему в Канахе. Этот дом и практически все в нем я сделал сам, с помощью различных стихийных техник. Так, вот там кухня, там ванная и туалет, и пошли, наверное, выберем тебе комнату. Карин выбрала себе комнату с балконом и видом на озеро, в котором я выращивал разные водолюбивые растения, типа лотоса. Ладно, мне пора возвращаться к команде. Ты располагайся. Пока меня не будет, можешь тут хозяйничать. Я применил на нее все виды исцеления и сказал, но прежде, чем я уйду, я хотел бы увидеть то, чем со мной расплатились. Так что, моя будущая жена, покажи-ка мне свое тело, будь добра. Я не могу, я не готова, я. Да ладно, просто сними эту рубашечку с длинными рукавами, порадуй своего будущего мужа отличным видом. Я не могу, я. Сними рубашку, живо, крикнул я, и у меня, из-за ташингана, загорелись глаза, что сделало мой вид слегка пугающим. Карин, опустив голову, начала медленно расстегивать рубашку и также медленно начала ее стягивать. Она боялась, что из-за шрамов, оставленных после укусов, требующихся для лечения, мне не понравится ее тело и я откажусь от помощи ей. Но когда она не увидела шрамов, там, где они должны были быть, она быстро сняла рубашку и начала осматривать свои предплечья и кожу на других местах. «Что это ты себя так рассматриваешь, как будто никогда не видела?» «Я, у меня, было, были, не понимаю, куда они, что было?» «Была куча шрамов, как от укусов на всем твоем теле. Как ты узнал, и что с ними случилось? Посмотри мне в глаза. Эти глаза могут видеть сквозь стены, одежда для них препятствием, уж точно не является. А шрамы вылечил я. У моей красивой жены должна быть такая же красивая кожа, как и сама она, без всяких шрамов. Так ты можешь смотреть сквозь одежду, и даже видя меня, все равно считал красивой. Так ты и вправду красавица, и только что, за пару секунд, я сделал тебя еще красивее, убрав маленькие недостатки. Ладно, ты просто слишком нервничала и переживала. Боялась, что ты мне станешь противной из-за шрамов, и я откажусь тебе помогать. Но даже несмотря на шрамы, для верности выполнения обещаний, ты практически сама отдала мне свое тело, согласившись пойти в мой гарем. А когда увидела мой дом, то твои нервы сдали окончательно. Да, я поняла, что такой богатый красавчик не будет что-то делать для неприятной ему девушки, он лучше найдет себе какую-нибудь другую красотку, чем будет выполнять обещания обманувшей его уродины. Поэтому как только ты уйдешь, я хотела уйти отсюда, и из Канахи, и из Кусы. Ну, я так и понял. Так что теперь можешь расслабиться и отпустить свиток, в который так вцепилась. Давай его сюда, он все равно тебе уже не понадобится, а твоим сокомандникам, которые, старанием моих клонов, уже превратились в удобрение и кормят червей, тем более. Теперь же окончательно можешь считать этот дом своим. Я подошел и глубоко поцеловал Карин, при этом не забывая гладить ее обнаженные плечики и спинку. Когда долгий поцелуй закончился, Карин уже не держали ноги, и поэтому я положил ее на кровать, сказав: «Добро пожаловать в мой гарем. Я бы с удовольствием продолжил, но вижу, что ты пока не готова, да и еще у тебя за сегодня впечатлений и так достаточно. Так что отдыхай, а я, наконец, пойду». Но вернуться к команде я не успел, мой клон передал мне, что нашел команду Хинаты, и она сейчас пряталась, недалеко в кустах, от команды Гаары. А Гаара был зол и кровожаден, даже больше, чем обычно, и только что раздавил песком команду из дождя. Команда Хинаты, увидев такую быструю и кровавую расправу, сильно занервничали и непреднамеренно выдали себя. Гаара же, услышав подозрительный шум в кустах, атаковал их волной песка. Я, чтобы не потерять свою будущую сисистенькую жену и чтобы ее не раздавило, как неудачников Изами, переместившись ко второму оставшемуся клону, встал на пути волны песка и прикрылся пространственным барьером. Песок врезался в барьер, а я, топнув ногой, послал по земле Макутан, который вырастил у ног Гаары деревянную лозу, мгновением оплетшую его. «Тише, тише, горячий песчаный парень!» Гаара порывался что-то сделать, но песок практически перестал его слушаться, поэтому он попытался выбраться сам, что ему тоже не удалось. «Привет, красотка Тимари! Чё это? Твой младший братец такой злой, и фонит жаждой убийства, даже еще больше, чем раньше. Вроде же того обруча, что я вам давал, для его успокоения, должно было хватить еще дней на 10. А это ты, Наруто. Просто понимаешь, когда мы рассказали нашему отцу о тебе, о том, что ты пригласил нас к себе в гости и о том, что ты помог Гааре, дав обруч подавляющий биджу. Отец же, он рассердился, наорал на нас и запретил иметь с тобой какие-либо дела, а также забрал обруч у Гаары, сказав, что он может навредить и ослабить джинчурики. Вот после этого Гаара стал еще злее и раздражительней. Я бы тоже стал злее и раздражительней, если бы сначала мне дали возможность за долгие годы нормально поспать без голоса в голове, обещающего, что как только ты заснешь, то он захватит твое тело и начнет сеять смерть и разрушение, а потом эту возможность взять и отобрать. Не понимаю я вашего Казекаге, если честно. Мы же союзники, зачем мне вам вредить? Я, даже вот, всех генинов из Суны, как и из Канахи, просто оглушаю и забираю свитки, а вот допустим команды генинов из других деревень, если в них нету девушки, просто убиваю, как и обещал на первом экзамене. Но вы можете сейчас не волноваться, ваш свиток мне не нужен, я и так обезвредил достаточно команд, и если во втором этапе пройдет только одна команда из Канахи, то я этим просто сорву экзамен. Поэтому кроме своей команды, я оставил еще 4 команды из Канахи, и для разнообразия команду из звука и вот вашу команду из песка. Ну что ж, мне жаль, что я не смогу общаться с такой красоткой, как ты. Прости, Наруто, мне тоже очень жаль. Но мы не можем ослушаться приказа нашего отца и Казекаги. Ладно, похоже, вам попался нужный свиток, поэтому я с вашего позволения откланяюсь. Удачно вам добраться до башни. Отпустил я наконец Гаару и исчез. Мой клон, пока я болтал с Тимари, увел команду Хинаты в сторону башни, и так как у них не было свитка, потому что практически все свитки уже собрал я. Сказал подождать минут 20 и оригинал сейчас вернется со свитками и отдаст им нужный. Я же начал перемещаться по маякам, находящихся у клонов, и собирал свитки у оглушенных команд, и если это были команды из Суны и Канахи, то выделял клонов, которые относили эти команды к воротам полигона, давали им свиток с едой и предупреждали, что если они вновь попытаются вернуться в лес, то я уже щадить их не буду. С командами из других деревень я разбирался радикально, и в итоге я убил 17 человек, включая сокомандников Карин, получив в сумме 11 СП. Добыча по свиткам составляла 8 свитков земли и 6 свитков неба. Хинати отдал свиток земли, а также нашел команды Ина, Тен-Тен и команду Кабута и также отдал им нужные свитки неба. Еще встретил команду из звука, вот как это было. Мы уже целый день ищем этого Учиху, куда он делся, сказал закутанный звуковик, Досу. Орочимару сама дал нам четкие указания найти его, так что мы будем продолжать искать его, иначе я не хочу думать о наказании, которое мы получим за невыполнение нашей задачи, сказал Экин. О, так вы приспешники того змеиного выползка Орочимару. Они все повернулись ко мне и хотели напасть, но я их вновь всех уложил мордой в пол. Акин вновь держал на вытянутой руке за горло. И вновь, все повторяется. Не рыпайся, краля, а то у меня может случайно дернуться рука и я переломаю тебе шею. Так ты закутанный, отвечай, зачем вам Саске, иначе девчонке придется учиться жить без головы. Можешь ее убить, я все равно ничего не скажу. Мда. Не повезло тебе, красотка, с напарниками. Ладно, зайдем с другой стороны. Я, с помощью Макутана связал Кин и подошел ко второму ее напарнику, Заку. Так, может, ты будешь позговорчивей? Я не. Ха, я силой наступил ему на левую руку и послышался хруст костей. Ну же, скажи мне, зачем вам Саске? А не то ведь, у тебя есть еще одна рука, и две ноги и хребет, ну и наконец, череп. У вас у всех они есть. А у меня есть много свободного времени. Так что, чем быстрее вы мне ответите, тем больше целых костей у вас останется. Урх. Орочимару приказал нам найти и убить Саске Учиху, любой ценой. Что-то не сходится в твоих словах. Орочимару, сам, недавно, напал на нашу команду, и мог, сам, легко убить Саске. Но вместо этого, как он сказал, он надарил его, чтобы Саске стал сильнее, и поставил ему свою проклятую печать неба. Я видел эту печать, и понял, как она действует. Так вот, такое не ставит на человека, которого хочешь убить. Эта печать достаточно ценна, чтобы ей, вот так разбрасываться. Ну, что вы теперь скажете? Что, ничего не скажите? Поэтому скажу я, вас просто использовали, как каких-то пешек. Вы просто мясо, которое послали на убой, чтобы проверить силу Саске. Мне вас даже жаль, хотя нет. Вас двух уродцев мне не жаль, а вот красотку жаль. Я вас даже убивать не буду, и даже помогу вам, дав нужный свиток. Попытайте удачу в убийстве Саске на экзамене. Да, что-то мне кажется, с таким хозяином вы плохо кончите, и причем довольно скоро, и причем, скорее всего, именно от рук своего же хозяина. Эй, красотка, как твое имя? Сучикин. А я, как вы, может быть, знаете, Наруто Хинсу, и я жуткий бабник, поэтому мне будет жаль, если красотка, с такими шикарными волосами, как-нибудь нелепо умрет от руки своего же хозяина. И поэтому кроме свитка неба я дам тебе небольшой подарочек, вот этот вот браслет на руку. Он поможет тебе избежать смерти, переместив тебя прямиком ко мне. Ты, конечно, можешь выбросить его, но судя по недавним событиям, он может скоро тебе пригодиться и спасти жизнь. Просто одень его на руку и влей немного чакры, и когда ты мысленно скажешь «Наруто, спаси меня», то телепортируешься ко мне. Советую все же одеть его, как экстренный план отступления. Ну, все бывай, красотка, и вы, ложки, тоже бывайте. Я, наконец, переместился к своей команде. Уже было поздно, мы поужинали, и я создал еще две кровати, для Сакуры и для меня Смита. Мы с Митой лежали, миловались, обнимались, целовались, и все это недалеко от Сакуры, которая тихо наблюдала за нами из приоткрытого одеяла. Наутро вместе с нами проснулся и Сасуке. Ну что, клейменный змеиным извращенцем, как себя чувствуешь? Я чувствую себя сильнее и чакры стало больше, а также чувствую то, что я могу стать еще сильнее, только этого пожелав. Ну да, твой объем чакры вырос, где-то на 20%, и ты по желанию можешь активировать первый уровень печати. Но пока я тебе это делать не советую. Печать только стала и пока еще хорошо не прижилась, и если ты ее используешь, то хоть и станешь сильней, но быстро выдохнешься, плюс будешь чувствовать обжигающую боль. Поэтому, лучше подождать недельку, а лучше две. Да, можешь больше не волноваться, я с печати вчера все лишнее убрал, так что ты будешь единственным полноправным владельцем своей учиховской тушки. Что ж, тогда давайте поедим, и отправимся в башню. Я вчера раздобыл нам 3 свитка неба и 6 свитков земли. Это получается, ты разобрался с 9 командами? Спросила Сакура. Нет, с 14, просто другие свитки я отдал Хинате, Ина, Тен-Тен, Кин и Кабуто. Так, Кабуто — это твой друг с госпиталя, девочки, это тоже понятно, но кто такая эта Кин? Спросила Мита с вновь пробившимися нотками ревности. Это та длинноволосая девчонка из звука. Кстати, Мита, я нашел твою возможную родственницу, она, похоже, тоже из клана Узумаки, но жила в траве, сейчас она у нас дома. Какая родственница? Какой еще клан Узумаки? Мита, нам же на лекциях по истории рассказывали о клане Узумаки, у которого была своя деревня Узушагакури, деревня, скрытая водоворотами, и которая была союзником Конохи, но ее уничтожили во время Третьей мировой войны шиноби. Ты что, опять тогда заснула и все прослушала? Я, да. Прости, но я никогда не слышала больше ни о каких Узумаки, кроме меня. Эх, Мита, надо было мне меньше давать тебе списывать. Может, тогда бы ты и сама чего-нибудь выучила. Женой первого Хокаге была Узумаки, и угадай, как ее звали? Я не знаю. Ее звали, как и тебя, Мита Узумаки. Ай-яй-яй, не знать свою знаменитую тезку, которая была первой в жемчурике Кьюби и женой основателя Конохи. Мита, наверное, все же надо было, чтобы ты еще годик посидела в академии, а то я старался, ходил, выпрашивал у Хокаге, чтобы тебя взяли в генины, а ты не знаешь элементарных вещей. Придем домой после экзаменов, и я тебя накажу, так что готовь свою попку, сидеть ты долго не сможешь. Я, хорошо. Похоже, она поняла, как именно я буду ее наказывать, поэтому не сильно расстроилась, а скорее даже наоборот. Ну что ж, поели. Теперь решим, как будем добираться, пешочком или я нас телепортану, прямо в башню. Давай пройдемся пешком, а то получается весь второй экзамен, мы пройдем, только из-за тебя. Свитки добыл ты, еще и в башню нас доставишь, ответила Сакура. Ну, я не против, тогда пошлите. Мы пошли в башню, и там, у входа был плакат с надписью, в которой не хватало слов. Мы открыли свитки, и в дыму появился Ирука, который объяснил значение надписи и поздравил нас с прохождением второго этапа экзамена на Чунина. Также он сказал, что нам, как и другим прибывшим командам, придется ждать в башне окончания 5-дневного срока экзамена, так как могут еще подойти генины из других деревень, на что я сказал, что это маловероятно, так как все свитки у меня, и вывалил их перед рукой. Он почесал голову и сказал, что ему нужно сообщить об этом Хокаге. Равно незадолго до этого, пав Митараши Анка равно. Ох, что же мне так плохо. Так, где это я и... Орочимару, он проник на экзамен, и я его нагнала и хотела убить его с помощью техники взаимной смерти змей-близнецов, которая должна была стопроцентно убить его вместе со мной. Но, он просто посмеялся надо мной, и я чуть не променяла свою жизнь на смерть его земляного клона. А потом он начал с помощью печати причинять мне боль, а после вырубил. Черт. Это проклятая печать, которой этот ублюдок клеймил меня. Будь она неладна, даже третий Хокаге, учитель этого гада, не смог ее снять. А, что за? Я не чувствую печати. Так, нужно зеркальце. Не может быть, куда она пропала. Хотя я очень даже рада ее исчезновению, но, и кстати, как я здесь оказалась. Если бы меня нашли Анбу, то скорее бы отнесли меня в госпиталь. Да и рука зажила. Так, а что это за свитки с письмом? Так, это письмо предназначено для самой красивой Кунаичи Митараши Анка, которая по совместительству является проктором второго экзамена на Чунина, в котором я участвую. Может быть, вы меня помните, я Наруто Хинсу, еще в начале экзамена я вам кунай возвращал, который вы, конечно, случайно выронили прямо в мою сторону. Ну, неважно. В общем, на нашу команду напал отступник Орочимару, и перед своим отступлением поставил на моего сокомандника Учиху Саске проклятую печать. Я ее досконально изучил, но чуть позже я вновь с помощью сенсорики заметил чакру Орочимару, причем рядом с вашей чакрой. Я пошел проверить и на месте нашел ваше бессознательное тело с раненой рукой. Я вас вылечил, но заметил у вас на шее такую же печать, как и у Саске. Изучив ее, я пришел к выводу, что она была поставлена очень давно, еще когда была не так доработана и совершенно как у Саски. У Саски печать может ненадолго усиливать его и давать ему подобие сенин-мода. Но в каждой проклятой печати скрыта частичка Орочимару, с помощью которой он в случае своей смерти сможет возродиться и захватить тело носителя этой печати. У вас, Анка, эта частичка была очень большой, больше чем у Саски, раз в 10. Скорее всего, вы были гарантией того, что при своей смерти Орочимару абсолютно точно может возродиться в вас. Но как вы, возможно, заметили, теперь это у него никак не получится, ведь я снял печать и уничтожил ту частичку. Печать, можно сказать, слегка дублировала вашу СЦЧ, и поэтому, когда я ее снял, мне пришлось слегка повозиться с подключением ее к основной СЦЧ, что в итоге сделает вас процентов на 15 сильнее. Но сейчас вы можете чувствовать себя слегка уставшей. За это самоуправство я прошу прощения. Просто я подумал, что такая красивая кунаичи не захочет носить уродующие ее кожу метки, а также отдавать свое сексуальное тело в пользование стрёмному змеиному мужику-трансвеститу. И в качестве извинений, как компенсацию за все, я оставил вам 3 свитка. Я заметил у вас в кармане палочки данго, и вы слегка пахли сладостями, поэтому я оставил вам 1 свиток, в котором запечатаны различные виды данго, из различных компонентов и с различными сиропами. Во 2 свитке запечатаны другие различные сладости, а также напитки. В 3 различные деликатесные блюда. Все это приготовил я с помощью клонов. Надеюсь, вам понравится, и вы не будете на меня сердиться.